Я вырывалась изо всех сил, пыталась его оттолкнуть, безостановочно призывая магию, которой у меня больше не было. Ни крупинки, ни грамма. На что я совсем не к месту подумала, насколько это ужасно родиться без дара. Но еще более ужасно быть изнасилованной собственным сводным братом под крышей дядиного дома, в котором мне якобы дали приют. Потому что это был именно он. Под покровом ночи в мою комнату явился Арман Деклар, который не трогал бедную Конни из-за ее надуманной болезни. Зато решил, что можно безнаказанно тронуть меня, потому что он хозяин в этом доме, и ему все дозволено. «Ну что ты, сводная сестренка, сопротивляешься?» Возбужденно прохрипел он мне в лицо, обдав запахом алкоголя. Держал две мои руки одной, тогда как второй шарил под одеялом, задирая его и касаясь моих ног. «Говорят, твоя мать была из неразборчивых, и ей было все равно, с кем спать, с драконом или человеком. Посмотрим, насколько далеко ушла от нее ее дочь». Я зашипела от ненависти, но тут мою грудь словно обожгло огнем, как раз в том месте, где висел подаренный родителями медальон. И пусть это, к сожалению, не вернуло мне магию, зато привело меня в чувство. Изловчившись, я вывернула правую руку из чужой хватки, после чего впилась насильнику ногтями в шею. Хотела расцарапать ему лицо, но не дотянулась. Заодно и легнула его коленом в спину. Арман взвыл, и из его рта вырвалось грязное ругательство. Но уже в следующую секунду с ним произошло нечто страшное. На этот раз я была уверена. Это трёхголовое, похожее на трех призрачных псов из самых ужасных кошмаров, вырвалось на волю из моего медальона. За долю секунды оно обрело не только форму, но еще и плотность, потому что прыгнуло на Армана сверху, повалив его рядом со мной на кровать. Вцепилась в него одной из пастей, наступив на меня несколькими лапами. На это я охнула и вытаращила глаза. Затем попыталась отползти, чтобы меня случайно не растоптали, но запуталась в одеяле. Тем временем страшная, рыча тремя пастями, потащила сводного брата прочь. Сперва с глухим стуком уронила его с кровати на пол. Затем поволокло вывшего и хрипевшего от ужаса Армана куда-то в дальний темный угол. Наверное, хотела его там прикончить. Ну, чтобы не у меня на глазах. Тут взвыла уже я. Потому что окончательно пришла в себя. А заодно ко мне вернулась моя магия, раз уж Арман со своим артефактом меня покинул. Трясущимися руками я запустила под потолок пару магических светлячков, после чего приглушенным голосом попросила у всех. У всех, кто собрался в этой комнате, не шуметь, чтобы не разбудить нянюшку. У нее давление, и ей ни в коем случае нельзя волноваться. А уж она точно встревожится, если увидит все это своими глазами. На это один из псов, понимающе вцепился Арману в горло, заставив того перестать вопить. Вот так раскрыл пасть и стал медленно ее сжимать, на что сводный брат захрипел. «Фу!» — в ужасе воскликнула я. «Нельзя! Брось каку! Я не это имела в виду!» Призрачный пес замер. Взвизгнул недоуменно, а два его собрата повернули ко мне головы. Смотрели с удивлением, словно не понимали, что же тогда я от них хотела. «Вы не должны его убивать! Вы же хорошие собачки, и вам нельзя же перегрызать Арману горло. Даже несмотря на то, что он...» Я все же запнулась, пытаясь подобрать нужное слово. Демонический пес вновь засобирался прикончить моего сводного брата, но тут я собралась с мыслями. «Так, оставьте его в покое. Все, сейчас же по домам», — приказала ожившему кошмару и распахнула медальон. «Я сказала сейчас же. Дальше я разберусь с ним сама». Потому что свернувшейся магией я обрела уверенность в своих силах. Относительно. До сих пор не понимала, что это такое. Трехголовое, шестипалое и страшное. И как оно могло все эти годы уживаться в медальоне на моей шее, рядом с портретами моих родителей. Но собаки не убирались. Одна из них вильнула хвостом, вторая тоже. Третья выплюнула горло Армана и уставилась на меня выжидающе. Так и есть, они чего-то от меня ждали. И я, похоже, догадалась, чего именно. «Хорошие собачки», — сказала им. «Вы меня спасли, ну какие же вы молодцы. Я так вам благодарна». Теперь уже виляли хвостами все трое. А потом они кинулись ко мне, и на миг я подумала, то ли сейчас они меня сожрут, то ли повалят с ног и оближут от счастья своими призрачными языками. Но вместо этого собаки прыгнули и скрылись в моем распахнутом медальоне. Я закрыла крышку, сжав его в руке. Медальон приятно грел кожу, а больше никаких изменений я не почувствовала. только понимала, что собак в комнате больше не было. «Ведьма», — прохрипел, держась за горло Арман. «Ну ты и ведьма». «А ты падаль, сводный братик», — любезным голосом сообщила ему. «Поэтому пошел вон из моей комнаты. И вот еще запомни. С этого момента все в доме под защитой моих собак. И моя нянюшка, и Роберт, и я, и даже Конни. Вздумаешь хоть кого-то тронуть пальцем, и они отгрызут тебе голову, а я не стану их больше останавливать». Ничего не сказав, бочком-бочком Арман добрался до двери, вывалился наружу и припустил по коридору, громко топая ногами. Я же поднялась с кровати и закрыла за ним дверь, ругая себя за беспечность. Поставила на нее более серьезную защиту, после чего заглянула еще к няне. Но она спокойно спала, утомленная долгим днем и магическими активностями. И даже шум из моей комнаты ее не разбудил. Вернувшись, я снова залезла в кровать и, немного поколебавшись, все же открыла медальон. Внутри были привычные портреты родителей, хотя... Если немного прищуриться... «Нет-нет-нет», — быстро сказала я трем попытавшимся вылезти наружу призрачным стражам. «Я просто хотела попрощаться. С родителями и с ними. Спокойной ночи. Вот так, а теперь и ложитесь и спите. Я тоже буду спать. А завтра поговорю обо всем с дядей. Думаю, ему будет интересно узнать, чем промышляет его пасынок. Или же неинтересно. Но я собиралась это выяснить». Проснулась я довольно поздно, так как ночью еще долго не могла успокоиться. Ворочалась в кровати, таращась в темный потолок, пока, наконец, не выдержала. Поднявшись, отправилась в ванную комнату, где смыла с себя слюни и похотливые взгляды сводного братца. После чего залезла под одеяло, закрыла глаза и проспала все на свете. Но вовсе не свой первый прием в качестве дебютантки. Выезжать мы планировали сразу после полудня, так как загородная императорская резиденция находилась примерно в часе езды от столицы. А прибыть туда мне нужно было к двум. Нянюшку с собой я решила не брать, подумала, что ей стоит отдохнуть после стольких дней в пути. К тому же в письме из дворца ясно говорилось, что ни компаньонок, ни горничных в загородную резиденцию привозить не нужно, и что обо всем позаботятся устроители брачного сезона. Зато Роберт вчера категорически отказался отпускать меня одну. И я решила, пусть едет, уж как-нибудь найду ему место. Стоило мне потянуться и откинуть одеяло, как в комнату вошла преобразившаяся Конни. Без сомнений, нянюшка давно покинула нашу обитель, сняв мое заклинание с двери. Такое ей было вполне под силу. Заодно и похозяйничала в волю, потому что на Конне этим утром был чистенький чепец и белоснежный фартук. В руках натертый до блеска серебряный поднос, на котором она принесла мне завтрак. На одной тарелке лежал с золотистой корочкой и зеленью омлет, который уверенно был делом рук моей нянюшки. На второй тарелке свернутая несколько раз пышная булочка под названием круассан. Я читала о таких и нисколько не сомневалась в том, что его испекла заново нанятая кухарка Декларов. Ну что же, это означало лишь то, что нянюшка не выдержала ужасного запустения, царившего в доме, и применила свою магию. Заодно добралась и до кухни, где поладила с прислугой. «Доброе утро, мисс Лири. Вот ваш завтрак», — улыбаясь, произнесла Конни. «Еще я принесла теплое молоко, как вы любите. Позавтракайте поскорее, нужно будет начинать собираться. Я сделаю вам прическу. У меня хорошо получается, честное слово». Оказалось, до этого Конни работала в доме попроще, не в квартале Кавентри, а на другой стороне канала. Они с хозяйкой выдали замуж трех ее дочерей, так что Конни отлично разбиралась в тонкостях столичной моды. И все в ее жизни было хорошо до тех пор, пока хозяева не продали опустевший без детей дом и не перебрались в другой город, где она оказалась им больше не нужна. «Мне жаль, Конни, что так вышло», — расстроенно отозвалась я. «Все хорошо, мисс Лири. Я рада, что теперь вы будете здесь жить. Вы и тетушка Ада», — так звали мою нянюшку. Кивнув, я быстро оделась и позавтракала, но затем решила отказаться делать прическу до тех пор, пока не поговорю с дядей. Поэтому Конни вызвалась меня проводить в его кабинет, сказав, что Шарль Деклар уже успел встать и позавтракать. Шагая за служанкой, я размышляла о том, что Деклары не заслужили такого чуда, как моя нянюшка. Потому что с утра она отлично постаралась. Пусть дом и выглядел пустым, но уже больше не был настолько запущенным и захламленным. Но оценила ли ее старания родня, я понятия не имела. Скорее всего, нет. Наконец постучала в дверь дядиного кабинета, располагавшегося на первом этаже. А затем, услышав позволение, вошла. Ну что же, в это место нянюшка еще не добралась. Да и Конни, наверное, с уборкой в святая святых хозяина тоже не допускали. Потому что в комнате царил ужасный беспорядок. Стол, подоконник, книжные полки были завалены бумагами, повсюду лежал толстый слой пыли, стояли грязные стаканы. Интересно, подумала я, что же дядя так старательно оберегал от посторонних глаз? С любопытством скосила глаза на первые попавшиеся бумаги. Кажется, почти все из них были счетами. Но поверх лежало то, что меня заинтересовало. Акции. Уверена, это были они. Шарль Деклар, увидев, куда я смотрю, с недовольным видом сгреб бумаги в кучу, затем выдвинул верхний ящик и сунул пачку внутрь. «Что тебе нужно, Лириен?» — холодно спросил у меня. «До выезда осталось чуть больше часа, так что самое время начинать собираться. Но если ты пришла, чтобы попросить у меня деньги, то знай, я ничего тебе не дам. В этом доме есть все необходимое, в чем нуждается молодая незамужняя леди». «Даже насильник?» — вежливо спросила у него, продолжая размышлять. Мне вспомнилась вчерашняя бойкая торговля в деловом квартале и очередь в контору из тех, кто решил разбогатеть на воздухе. То есть на акциях. Вложить деньги в ничего, после чего получить баснословную прибыль. В два, а то и в три раза больше номинала. Подобное совершенно не вязалось со здравым смыслом, по крайней мере, с моим. За годы, которые я провела в диких землях, меня учили думать головой и не верить в сказки, которые на каждом углу рассказывали доверчивым горожанам ушлые пройдохи. После гибели моих родителей по скалу поползли нехорошие слухи. Говорили, что убийцы на этом не остановятся, и скоро они придут и за мной. Но мы были настолько раздавлены горем, что не обращали ни на что внимания. Затем в окрестностях скалы заметили незнакомых магов, которые в одну ужасную ночь попытались проникнуть в наш дом. Явились по мою душу, уверенно. Трое из них встретились с топором Роберта, и холмов на безымянном кладбище на дальней опушке леса прибавилось. Еще двое попытались зайти в дом с другой стороны, но столкнулись уже с моими заклинаниями. Сперва защитными, а потом я принялась огрызаться и боевыми. Тут подоспел Роберт, и нападавшие спешно ретировались. Пусть Роберта серьезно ранили, но это не помешало ему оседлать трех лошадей, пока нянюшка трясущимися руками складывала наши вещи. А я растерянно смотрела на свои собственные руки, с которых недавно одно за другим слетали заклинания. Мы покинули дом через час и отправились в дикие земли, потому что Роберт был уверен, что маги обязательно вернутся. Будут приходить снова и снова, чтобы довершить начатое, и не факт, что он сумеет меня защитить. Поэтому они с нянюшкой выбрали бежать и спрятать меня подальше от врагов. И сделали они это хорошо. 6 лет мы прожили у старшего брата нянюшки, обитавшего затворником в доме неподалеку от столицы Диких Земель. Как и у нянюшки, с личной жизнью у дяди Генри не сложилось, но он с радостью нас принял и уже скоро стал относиться ко мне чуть ли не как к своей дочери. Генри Леваль был известным ученым не только в Диких Землях, но далеко за пределами. Из-под его пера вышлось дюжину книг и несколько десятков научных трактатов. Его интересовали всевозможные процессы, как магические, так и физические. И в своих работах он делился размышлениями и наблюдениями о природе вещей. Иногда дядя Генри неохотно отправлялся в столичную академию, куда его приглашали читать курсы по высшей магии и теории мироздания. Но куда охотнее он проводил время в своей лаборатории или же за письменным столом, а заодно обучал меня всему, что знал сам. В школу я не ходила, так как все решили, что это слишком опасно, поэтому я тоже жила затворницей. Но домашнее обучение у меня было отменным, подозреваю, лучшим в Диких Землях. К тому же у дяди Генри имелась великолепная библиотека. Из нее я прочла много всего, и даже пару книг по экономике. В них говорилось о том, что как в магии, так и в экономике невозможно из ничего получить нечто стоящее, причем в огромных количествах. Следовательно, если в одном месте пребывало, то в другом обязательно убудет. И меня не оставляло ощущение, что убудет оно как раз в карманах купивших те самые акции. Все это смахивало на гигантскую аферу, в которой было интересно разобраться, но не сейчас. Сперва меня ждали более приземленные дела. «Какой еще насильник?» — выдавил из себя дядя, но по его побледневшему лицу стало ясно, что он прекрасно догадывался, о ком идет речь. «О чем ты говоришь, Лириан? Сейчас же отправляйся в свою комнату и не морочь мне голову». Но я не собиралась уходить. Как и щадить его или же Армана де Клара, раз тот не думал щадить меня? Прошлой ночью ваш приемный сын заявился в мою комнату и попытался меня изнасиловать. Скорее всего, у него на шее был некий артефакт, с помощью которого Арман лишил меня магии, после чего он накинулся. Тут дверь за спиной у дяди распахнулась, и в кабинет влетела тетя с перекошенным лицом. Выглядела она бледной, даже с синеватым оттенком. Ее губы и руки тряслись. «Ты...» — воскликнула она, ткнув в мою сторону пальцем. «Негодяйка, что ты сделала с моим сыном? Как посмела! Шар, это просто невозможно!» — повернулась к своему мужу. «Твоя племянница? Эта мерзкая девка накинулась на Армана, когда тот пришел пожелать ей спокойной ночи, и разодрала ему ногтями все горло». «Хм...» — растерянно произнес дядя, явно не ожидавший такого поворота. «Как Арман поедет на прием к императрице, если он не может произнести ни слова? Это катастрофа, Шарль. Я уже посылала за доктором, но тот ничего не смог сделать». Я сдавленно усмехнулась. «О, да, ваш сын отлично пожелал мне спокойной ночи. Так же, как и я ему. Хотя Арману еще мало досталось за то, что он собирался со мной сделать». «Закрой рот, мерзкая лгунья!» — набросилась на меня тетя. «Шарль, ты должен немедленно ее наказать. Я не потерплю подобного обращения в нашем же доме». Я уставилась на дядю с интересом, размышляя, как это он провернет. «Хм», — вновь отозвался тот, — «как ты посмела наброситься на моего пасын?» «Твоего сына, Шарль», — поправила тетя. «На моего сына, Лириан. Такое поведение неприемлемо». «Все ясно», — сказала им. «То есть это я на него накинулась?» А он, значит, пробрался под покровом ночи в комнату к незамужней девице, чтобы пожелать ей, то есть мне, спокойной ночи? Навалился на меня сверху, задрал мой подол, наверное, чтобы пожелать спокойной ночи мне еще и там. Именно так вы решили все это обставить? Дядя Шарль молчал и жевал губы. И Женя де Клар смотрела на меня с ненавистью. Оба знали, что я была права. И что Арман де Клар заслужил самого строгого наказания за мерзкое поведение. Но вместо этого наказали именно меня. «Неделю», — заявила мне тетя и Женя. «Целую неделю тебе запрещено показываться нам на глаза. Будешь сидеть в комнате и размышлять о своем поведении. И вот еще, тебе стоит поменьше есть. Только вода и хлеб, Лириан. Заодно моли у богов о прощении и не забудь извиниться перед моим сыном. Из-за тебя он пропустит сегодняшний прием». Я усмехнулась на слова тети о молитве и прощении, и лицо и Жени де Клар исказило гримаса. «Но это не отменяет того факта, что мы выезжаем через час», — хмуро заявил дядя. «Приказ императора. Лириан, немедленно отправляйся в свою комнату, а по дороге заодно и подумай о своем безобразном поведении». Повернувшись, я гордо вскинула голову и направилась к двери. Мы выехали из дома де Кларов ровно через час. Шарль и Жени де Клар. Прошлым вечером. «Нам все-таки надо было с ней помягче. Если император прознает, как мы ее приняли в нашем доме. А ведь у нас прямой приказ». Произнеся это, Шарль де Клар принялся расхаживать по спальне, тогда как его жена, сидя возле туалетного столика, с равнодушным видом дожидалась, когда муж наконец-таки успокоится. Но не дождалась. «Шарль, дорогой, поверь. Императору нет никакого дела до твоей племянницы», — произнесла и Жень. «Мы много раз с тобой это обсуждали, да и ты сам видел, что на письме из дворца стоит чья-то подпись из канцелярии. А вовсе не самого Грегори Саева». «Но ведь письмо-то из дворца», — возразил он. «Этому есть разумное объяснение. В твоей племяннице, как и в тебе, течет драконья кровь». В голосе Жени послышались завистливые нотки. И о Лириан вспомнили именно по этой причине. Ну что же, тем самым она станет 51-й или 125-й. Ничего не значащей дебютанткой. Затерявшейся в толпе себе подобных. Единственная девчонка нам попалась с характером, но она все равно ничего не докажет. Но Шарль де Клар переживал. «Ты ведь сама этого хотела, и Жень. Именно ты настаивала на том, чтобы я объявил ее мертвой. «Я лишь искренне желаю благополучия для нашей семьи», — мило улыбнулась она. «И всегда иду к цели любыми доступными мне способами. Мы с тобой прождали почти весь отведенный законом срок, Шарль. А это почти 6 лет. Ну, раз уж твоя племянница вздумала воскреснуть, то те деньги из дворца мы будем считать своей компенсацией за ожидание». Потому что помимо письма им привезли еще и шкатулку, полную ассигнаций. Правда, от той пачки уже почти ничего не осталось. Хотя династия Саева выделила эти деньги на то, чтобы, как гласило письмо, юная леди Деклар ни в чем не нуждалась и провела брачный сезон вплоть до замужества наравне с остальными приглашенными дебютантками. Но у Декларов скопилось слишком много долгов, и эти деньги оказались как нельзя кстати. Они задолжали всем вокруг. У них буквально заканчивалась еда, потому что больше никто не хотел давать им взаймы. И все потому, что последний свой выигрыш в карточной игре, в которой Шарль облапошил приезжего бедолагу, а заодно и то, что приходило от арендаторов, давно заложенного поместья и Жени, они вложили в акции. Выбрали самые щедрые из предложений и принялись терпеливо ожидать выплаты 300% годовых, прикинув, что это позволит им без каких-либо усилий поправить свои дела. Рассчитаться с многими долгами, заново нанять слуг, вернуть дому жилой вид, а заодно и помочь Арману окрутить богатенькую невесту. Но до выплат по акциям оставалось еще около 6 месяцев. Бедолаги с большими деньгами, желавшие потерять их в карточной игре, Шарлю не попадались, а старые трюки и аферы больше не работали. Поэтому Деклары составили список оставшихся друзей, кого они планировали посетить, прикидывая, где они смогут задержаться на несколько дней, а то и недель. Вместо этого им пришло письмо из дворца со шкатулкой на достойное содержание леди Лириен Деклар Милтон. А к вечеру в доме появилась и сама племянница. К этому времени Деклары решили, что станут держать девицу в ежовых рукавицах, чтобы та и пикнуть не посмела. Особенно если речь зайдет о денежных вопросах. Ее нужно сразу же поставить на место, объяснить, что ее мать — позор семьи. А в этом доме Лириен — нищенка и приживалка. И вообще, приглашение на брачный сезон — страшная ошибка. Но раз уж в канцелярии императора ее допустили, то племянница должна быть искренне благодарна Декларам за то, что они принимают ее в своем доме. А поскольку они все таки родственники, то, так и быть, они вывезут ее в свет. Эйжени даст ей во временное пользование несколько своих платьев. И пусть эта девица воспринимает все как подарок судьбы. Простушку из деревни они быстро поставят на место. Только вот Лириен на место не становилась и благодарность испытывать отказалась. И вообще взбесила их так, что и Женя еще долго гоняла Конни на кухню, то за чаем от давления, то за молоком, то за водой. Раздумывала даже позвать доктора, но они задолжали ему так много, что и Женя решила — обойдется. Вместо этого наказала утром рассчитаться с остальными поставщиками, чтобы в доме наконец-таки появилось побольше еды, а заодно заплатить на конюшне, чтобы им вернули карету, а кухарке сказать, что теперь та работает полный день. «Шарль, дорогой, ты же видишь, все налаживается», — наконец произнесла и Женя. «К тому же Армана пригласили на брачный сезон». «Никто его не приглашал», — нахмурился тот. Насчет него в том письме не было ни единого слова. Она поморщилась. «Никуда они не денутся. Мой сын будет участвовать, потому что Арман станет повсюду сопровождать свою кузину. Вот увидишь, он быстро окрутит кого-нибудь из богатых драконец». И тогда, быть может, у их детей даже появится вторая ипостась. Все, дорогой, ложись спать». С этими словами Женя тоже отправилась в кровать. И уже скоро погрузилась в глубокий и спокойный сон, мечтая о завтрашней поездке в загородную императорскую резиденцию. А еще о том, какое впечатление произведет на всех ее красавец-сын, а заодно, как она прищучит противную девицу. «Та должна молчать» и открыть рот только тогда, когда они ей это позволят.